Глава 35. Драное ухо погибает под струями огнеметов. 16-й взлетает на лодку, чтобы отомстить. Спустя полмесяца кабанов с песчаной косы постигла катастрофа. У Муяни в записках о свиноводстве это описывается во всех подробностях. В третий день первого месяца 1982 года группа истребителей кабанов на нескольких моторных лодках с шумом и гамом высадилась на песчаную косу. Группу консультировал опытный старый охотник Цяо Фэйпен, а командиром был Джао Юнган, участник оборонительной войны с Вьетнамом, покрывший себя боевой славой. Так в Китае называют короткий, но кровопролитный военный конфликт 1979 года. Эти люди не походили на обычную группу охотников, которые двигаются скрытно и подкрадываются незаметно. Они специально давали знать о своих намерениях. Всего в отряде было 10 человек, вооруженных 7 автоматами с боезапасом из 700 специальных бронебойных патронов. Танковую броню эти пули не пробивали, а вот шкуру на брюхе кабана — запросто. Даже через толстый слой брони из сосновой смолы и песка. Но особенное бесстрашие отряду придавали не автоматы с пулями, а 3 огнемета, и людям не терпелось пустить их в ход. Эти штуки необычной формы на первый взгляд напоминают пульверизаторы, из которых крестьяне в народных коммунах опрыскивают поля гербицидами. Впереди длинный патрубок и механизм возгорания, сзади пухлый стальной цилиндр. Обращались с ними 3 бывших солдат с боевым опытом, с защитными приспособлениями от пламени из толстых асбестовых плит на груди и лице. Муянь пишет. Высадившаяся с шумом и гамом группа, конечно, привлекла внимание кабанов. Новоявленному вождю Драное Ухо не терпелось укрепить свое могущество сражением с людьми, и когда он услышал о высадке, глазки у него от возбуждения покраснели, и он тут же издал пронзительный клич, собирая своих бойцов. Их было 200 с лишним, и они, словно приспешники неправедной секты в романах Уся, как один завопили, провозглашая ему хвалу. Далее Муянь описывает жестокое побоище. Читать это просто невыносимо. Я ведь в конце концов тоже свинья. Вот что он пишет. Как и в первом сражении, Драное Ухо расположился впереди всех. За ним, симметричными эшелонами, выстроилась еще 100 с лишним кабанов. А еще 2 группы, примерно по 50 голов в каждой, стали быстро охватывать людей с флангов, оставляя за ними лишь полноводную реку. При такой ситуации победа была уже почти на стороне кабанов, но люди, казалось, не чувствовали опасности. 3 из них двигались на восток, прямо на большой отряд вождя Драное Ухо. Слева и справа, обратясь на юг и на север, 2 фланговым группам кабанов противостояли по 2 человека. 3 с огнеметами держались последними. Они оглядывались по сторонам и беззаботно, с разговорами и смехом, двигались на восток. Кабаны постепенно сжимали вокруг них кольцо окружения. Когда до Драного Уха осталось 50 метров, Джао Юнган отдал команду, и 7 автоматов открыли огонь по 3 направлениям. Сначала 3 пристрелочных выстрела, потом еще 3, и уже стреляли очередями. Кабаны и представить не могли оружие такой огненной мощи и скорострельности. Из стволов 7 автоматов за каких-то 5 секунд вылетело целых 140 пуль, под которыми полегли по меньшей мере 30 кабанов. Пули попадали в основном в голову, пробивая броню и череп и разрываясь уже внутри. Убитые кабаны представляли ужасное зрелище. У одних разлетелся мозг, у других вылезли глазные яблоки. Услышав выстрелы, Драное Ухо инстинктивно пригнулся, но очередью ему разнесло на куски здоровое ухо. Взвыв от боли, он устремился на охотников, но в это время следовавшие позади трое с огнеметами натренированно сделали три шага вперед, залегли и привели свое оружие в действие. Вспышка, и со стороны каждого огненным драконом вылетела струя огня. Она шипела, как галдящие одновременно 100 гусей. Липкое пламя этих драконов обволокло кабаньего вождя. Огонь взвился метра на три, и драное ухо исчез. Языки пламени стремительно катились по земле, пока секунд через 20 не остановились. Все вокруг горело. Шедших первыми кабанов на юге и севере постигла та же участь, что и драное ухо. Ведь из-за толстого слоя сосновой смолы они были особенно огнеопасны. И стоило одной капли попасть на них, как тут же воспламенялось все тело. Охваченные пламенем, несколько десятков кабанов носились с дикими криками, и лишь самые сообразительные катались по земле. Они забирались в ракитник, залезали в заросли травы, и везде возникали очаги огня. Песчаную косу заволокло дымом и окутало запахом гари. Избежавшие пуль и огня совершенно обезумели от страха. Они бестолково сталкивались, словно безголовые мухи, и бойцам истребительного отряда оставалось лишь прицелиться и послать их навстречу с владыкой преисподней. Мо Янь пишет: «С точки зрения охраны окружающей среды, эта безумная бойня явно переходит все границы. Безжалостное истребление кабанов тоже ни в какие рамки не лезет. Неудивительно, что Джугэлян вздыхал и лил слезы, придав огню войско в плетеных доспехах». Имеется в виду эпизод из романа «Троецарствие» о походе Джугэляна против южных варваров. В 2005 году я побывал в Паньмэньчжоне и видел, как в безлюдной 2-километровой демилитаризованной зоне на 38-й параллели с криками носились стада кабанов. На деревьях было полно птичьих гнезд. На опушке леса в воздухе кружила стая белых цапель. Вспомнив о бойне на косе семьи У, я испытал угрызение совести. Хотя перебитые кабаны были способны на многие гадости. Из-за применения огнеметов возникали лесные пожары, выгорели большие площади сосновых лесов и ракитника, еще больше пострадали дикие травы. Пернатые твари с косы в основном улетели, а из тех, у кого крыльев не было, одни забились в норы, другие спаслись, бросившись в воду, но добрая половина все же погибла от огня. Я в тот день был в Ивнике на южном берегу канала и своими глазами видел густой дым над косой и бушующий огонь, слышал треск автоматных очередей и вопли обезумевших кабанов. И, конечно, ветер с северо-запада доносил смесь удушающих запахов. Я понимал, что, оставшись вождем, непременно разделил бы их печальную участь. Но, как ни странно, ничуть не радовался этому. Я предпочел бы найти смерть в море огня вместе с кабанами, чем поступиться честью, спасая свою шкуру. Когда все было кончено, я сплавал на косу. Горелые деревья, обугленные кабаны, вздувшиеся трупы различных животных в воде. Накатывались то ярость, то горе. Потом они смешались в одно и впились в сердце двухголовой ядовитой змеей. О мести я не думал. Томила какая-то мучительная тоска. Она ни на минуту не оставляла в покое. Так, наверное, чувствует себя солдат перед боем. Я поплыл по каналу вверх по течению. Устав, выбирался под водой в густые заросли ракитника по берегам, то на левом, то на правом. Следовал я по запахам. Это был и запах выработанного дизельного топлива, смешанный с вонью от горелых кабаньих трупов. Иногда к ним добавлялся едкий запах табака и низкосортного вина. Следуя за этими запахами, я проплыл целый день, и в голове, словно в рассеивающейся дымке, стал складываться образ моторной лодки, символа зла и преступных деяний. Длиной метров 20, сварена из стальных листов 2 сантиметра толщиной. Грубые швы на корпусе голубовато-стального цвета, ярко-зеленые водоросли на острых краях. Грибной винт приводит в движение установленный на ней 20-сильный дизель. На этом неповоротливом, уродливом стальном чудовище двигались вверх по течению несколько охотников из отряда истребителей кабанов. Всего в отряде их было 10, но 6, бывшие военные, работали в уездном городе и после выполнения задания на первом же автобусе поехали домой. На лодке плыли остальные. Командир отряда Джао Юнган, охотники Цяо Фэйпен, Лю Юн и Люй Сяопо. Совместное пагубное воздействие таких факторов, как демографический взрыв, сокращение земельных угодий, нарушение растительного покрова, промышленное загрязнение и многих других, привело к тому, что на землях Гауми стали редко встречаться даже дикие кролики и фазаны. И профессиональные охотники давно сменили ремесло. Эта же троица была исключением. Они и так прославились на весь уезд, присвоив подвиг осла, который расправился с 2 волками. А теперь, благодаря охоте на кабанов, стали героями в глазах народа и центром внимания средств массовой информации. Забрав с собой тушу Дяо Сяосаня как трофей охотничьей компании, они направлялись по каналу в уездный город, в сотни ли отсюда. Их железная посудина развивала скорость не более 10 км в час, поэтому, стартовав на рассвете, они могли добраться туда лишь к вечеру. Но они использовали эту поездку, чтобы похвалиться своими достижениями. Останавливались у каждой деревушки, чтобы жители могли полюбоваться на тушу так называемого царя кабанов. Вытаскивали на берег и разрешали местным жителям обозревать его вблизи. Некоторые состоятельные обладатели фотоаппаратов, пользуясь случаем, созывали домашних, соседей и приятелей, чтобы сделать на фоне царя кабанов групповой снимок. В поездке охотников сопровождали, освещая ее, репортеры из уездных газет и телевизионщики. Вот уж прекрасная возможность дать волю разнузданному перу. Тут и люди толпами сбежались со всех сторон, и зрителей не протолкнуться. Люй Сяопо предложил своему командиру такие расценки. Со зрителей брать по юаню. За групповой снимок — 2 юаня. За групповой снимок «Держась за клыки» — 3. За групповой снимок верхом на туше кабана — 5. А за групповой снимок вместе с участниками охотничьей партии и тушей кабана — 10. Цяо Фэйпен и Лю Юн отнеслись к его предложению с определенным энтузиазмом. Но Джао Юнган его отверг. Ростом 1,80 м, тонкая талия, широкие плечи, руки длиннее обычного, левая нога чуть прихрамывает, твердое выражение худощавого лица. Настоящий мужчина. Где бы ни останавливались охотники, везде местные кадровые работники оказывали им радушный прием. Вино лилось рекой, столы ломились от кушаний. Обычно об охотничьих подвигах повествовал Цяо Фэйпен, а Лю Юн и Люй Сяопо дополняли его рассказ. Повествование всякий раз приукрашивали, дистанция между правдой и выдумкой сокращалась. Джао Юнган молчал и только пил, а напившись, озадачивал присутствующих презрительной улыбкой. Выше приведенное описание застолья, естественно, взято у Мо Яня. Выйти на берег среди бела дня и пойти вслед я не мог, и следовал за ними лишь по реке. В последний вечер дул пронизывающий холодный ветер. Бледный лик почти полной луны походил на лицо мертвеца, отравившегося ртутью. Таким же бледным, угрюмым светом отливали стылые воды реки. Течение уже не такое сильное. На мелководье схватился тонкий ледок, Он поблескивал пугающий, режущий глаз синевой. Я притулился в ракитнике на правом берегу и сквозь уже оголенные ветви наблюдал за нехитрой пристанью из бревен, за причаленной к ней лодкой. Это был первый большой городок в Гауми — Люйдянь, ослиная таверна. Назвали его так потому, что 100 лет назад здесь собирались торговцы ослами. Из-за красной облицовочной плитки, которой были выложены снаружи ярко освещенные стены небольшого трехэтажного здания городской управы, казалось, что оно густо вымазано свиной кровью. Внутри, в просторном зале, проходил банкет в честь героев, истребителей кабанов. То и дело доносились призывы выпить за них. Площадь перед управой, такую даже в Симонтуне построили. Как такое не быть в городке побольше? Залита огнями, и по раздававшимся охам и ахам было понятно, что народ глазеет на тушу Дяо Сяо Саня, и ее приходилось караулить полицейским с дубинками. Ведь ходили слухи, что если чистить зубы щеткой из кабаньей щетины, станут белоснежными даже самые почерневшие зубы. Поэтому молодые люди с такими зубами алчно поглядывали на щетину царя кабанов. Примерно часов в 9 вечера мое ожидание было вознаграждено. Дюжина здоровяков, подложив под половинку двери шесты и покрикивая, потащили тушу Дяо Сяо Саня к пристани. Им освещали дорогу две девицы в красных одеждах с красными бумажными фонарями, а позади плелся седобородый старик, уныло и монотонно припевая в ритм их поступи. «Ох, царя кабанов, эх, неси на лодку! Ох, царя кабанов, эх, неси на лодку!» Мертвое застывшее тело Дяо Сяо Саня смердело и не начинало разлагаться лишь благодаря морозной погоде. Его устроили на лодку. Стальной корпус заметно осел в воду. По сути дела, думал я, из нас троих лишь он, Дяо Сяо Сань, был настоящим вождем. Даже после смерти он казался живым и возлежал на лодке так же внушительно и грозно. Это впечатление усиливалось от бледного света луны. Казалось, он сейчас вскочит и выпрыгнет в реку или заберется на берег. Наконец показались 4 охотников, такие пьянющие, что их вели под руки местные кадровые работники. Им тоже показывали дорогу 2 девицы в красном, с красными бумажными фонарями. Я был уже в 10 метрах от пристани, и воздух наполнился мерзким винным и табачным духом. Я же был спокоен, спокоен абсолютно, будто все происходящее не имело ко мне никакого отношения, и наблюдал, как они забираются в лодку. Церемонно раскланившись, они наговорили провожающим ничего не значащих слов благодарности. С пристани им ответили тем же. Они расселись по местам, и Лю Юн стал дергать за шнур, пытаясь запустить двигатель. Но тот, видимо, из-за мороза не заводился. Оставалось лишь прогреть его, и он, обмакнув кусок ваты в керосин, поджег ее. Желтоватый язычок пламени оттеснил лунный свет и осветил бледное лицо Цяо Фэйпена и его впалый рот, а также пухлую физиономию и мясистый багровый нос Люй Сяопо. Стала видна и презрительная улыбочка Джао Юнгана. Когда завиднелся сломанный клык моего друга Дяо Сяосаня, я ощутил еще большее спокойствие, как старый монах перед святым образом. Двигатель, наконец, завелся. Его жуткое тарахтение разорвало воздух и лунный свет. Лодка медленно тронулась. Разбивая тонкий ледок, я в раскачку забрался на пристань и прошел мимо провожавших, словно домашняя свинья. Фонари в руках девиц светили в этой неразберихе, как 2 огненных шара, создавая еще более величественную атмосферу для моего неожиданного прыжка. В тот момент я ни о чем не думал, как повторяет словно попугай паршивец Моянь, лишь действовал, лишь двигался. почти безразличное ко всему окружающему, деформированное, преувеличенное, ни на что не похожее ощущение, ни мыслей, ни чувств, какая-то пустота в голове. Я легко подпрыгнул, правда легко, как в начале самого романтического места в пекинской опере «Сказание о белой змейке», когда белая змейка оборачивается красавицей и грациозно взбегает на лодку. В ушах словно звучит легкая интерлюдия, исполняемая на дзинху. Я будто слышу удары гонга, призванные передать сотрясение лодки, будто становлюсь участником этой романтической истории, которая происходит в Ханчжоу на озере Сиху, но не имеет никакого отношения к Великому каналу в Гауми. Сиху — живописное озеро в Ханчжоу, центре провинции Чжэцзян на востоке Китая. Его красоты воспеты многими китайскими поэтами древности. Исполнители в ней — люди, арии поют тоже они. При исполнении арий они играют, а играя роли, поют. Да-да, в тот самый миг мыслей не было. Одни ощущения, почти грезы, грезы, отражающие действительность. Казалось, лодка вдруг стала оседать, а когда вода почти хлынула через борт, снова медленно поднялась. Не вода вокруг, а осколки голубоватого стекла. Они разлетелись во все стороны, далеко-далеко, беззвучно и со звуком. Так человек или свинья, опустившись на самое дно, слышит доносящиеся с берега. «Ты ведь закадычный приятель мой, Аня. Поведай ему секрет успеха повествования. Если при каждом важном повороте сюжета не получается точно описать персонажей и с силой раскрыть их, нужно погрузить их в воду. Это мир, где беззвучие превосходит звук. Это среда, в которой бесцветность лучше, чем красочность. Да-да, все и происходит, как на дне. Если он прислушается к моим словам, значит, и вправду великий писатель. Скажу тебе как другу. Мой Янь — твой друг, а значит, и мой. Только поэтому и разрешаю передать ему мои слова». Лодка вдруг резко накренилась, и Дяо Сяо Сань словно встал в ней. Казалось, луна в этот миг переместилась в сочинителя. Сплошное белое пятно в голове. Лю Юн, который заводил двигатель, склонясь к нему, полетел вниз головой в реку, и голубоватая вода, похожая на осколки стекла, тоже разлетелась брызгами. Двигатель чихал и плевался черным дымом. Его еле слышно, будто воды в ушах полно. Люй Сяопо покачивался, разинув рот и выдыхая пары алкоголя. Он опрокинулся назад, оказавшись наполовину за бортом и навалившись поясницей на твердые стальные листы. Потом свалился головой вниз в воду, беззвучно подняв тучу брызг, которые тоже разлетелись осколками голубоватого стекла. Я принялся скакать в лодке, и под моими 500 дзинями веса она закачалась туда-сюда. У Цяо Фэйпена, консультанта охотничьей партии, который имел со мной дело много лет назад, ноги подкосились. Он рухнул на дно лодки на колени и стал бить поклоны. Потеха, да и только. Даже не задумываясь, и тем более не копаясь, в залежалых пластах прошлого, глубоко в своей памяти, я наклонил голову и, выпрямившись, выкинул его из лодки. Снова беззвучно разлетелась осколками стекла вода. Оставался один Джао Юнган, единственный, кто похож на настоящего мужчину. В руках у него была деревянная дубинка. От нее вроде шел аромат свежей сосны, я особо не задумывался, и он нанес мне удар по голове. Звук от удара, казалось, дошел до барабанных перепонок откуда-то из глубины мозга. Дубинка переломилась пополам. Одна половинка упала в воду, другая осталась у него в руках. Задумываться о головной боли было некогда. Глаза устремлены на половинку дубинки у него в руках, по ней, как крахмал из золотистой фасоли, разливается лунный свет. Дубинка ткнулась в меня, мне в морду. Я ухватил ее зубами. Он стал тянуть ее на себя, тянуть силой, а силы у него хватало. Лицо раскраснелось от натуги, как красный фонарь, поярче луны. Я ослабил хватку, будто преднамеренно, а на самом деле нечаянно. И он плюхнулся навзничь в реку. На этот раз на меня обрушилось все — и звуки, и цвета, и запахи. Прыгнул в реку и я, подняв высокую, в несколько метров волну. Вода холодная и вязкая, как выдержанное многолетнее вино. Оглядел барахтающуюся вокруг компанию. Лю Юн и Лю Сяопо настолько пьяны, что ни двинуть ногой или рукой неясно соображать не могут. Так что нет и нужды помогать им отправляться в мир иной. Цзяо Юнган — человек нормальный, сумеет выбраться на берег, пусть живет. Рядом плещется Цяо Фэйпэн. Из воды торчит сизый нос, раздается гадкое пыхтение. Двинул копытом по макушке. Он и шевелиться перестал. Голова в воде, один зад торчит. Я поплыл по течению в серебристо-белой жидкости, смеси воды и лунного света, похожей на замерзающее ослиное молоко. Позади на лодке бешено завывал двигатель, на берегу гудели испуганные голоса. «Да стреляйте же кто-нибудь! Стреляйте!» — раздался крик. Но автоматы охотничьей партии давно увезли шестеро бывших военных, уехавших первыми. Время мирное, и впоследствии организаторы уничтожения кабанов таким современным оружием были наказаны. Я резко нырнул до самого дна, как великолепный писатель, и все звуки остались вверху и позади.